Глава 11. Место, которое посоветовал Арнар, было действительно очень живописным. Очаровательная природа настраивала на лирический лад и манила присесть и отдохнуть, насладиться видом. Дом тоже оказался красивым, но, на мой взгляд, очень большим. Зачем мне столько места одной? Или подразумевалось, что я буду проживать здесь с супругом? Покосившись на принца, я спросила. «Сколько он стоит?» «Какая разница?» – отмахнулся его высочество. Строго посмотрев на Цербера, я с расстановкой сказала. «Для меня имеет значение, смогу ли я позволить себе купить это место?» «Сможешь», – и принц назвал стоимость. «Если она верна, а я проверю в договоре, то немного денег даже останется. Продержаться первое время, пока не начну работать». «Начну ли?» Вот еще одно доказательство, что хитрый Цербер уверен, мы с ним поженимся в ближайшее время. Потому и подобрал работу для уже замужней женщины. Как будут развиваться отношения с его высочеством, я сказать не могла. Поэтому придется рассчитывать только на себя. «И все-таки для меня одной этот дом слишком большой», заметила я, специально дразня принца. Проверить свои вчерашние догадки я не спешила. Пусть и у меня будут секреты от этого невозможного мужчины. «А если решишь завести семью?» – вскинул брови Арнар. Внимательно взглянув на Цербера, я изучала его эмоции. Но принц – опытный стратег и дипломат. Просто так не разберешь. А еще он очень красивый мужчина. Обаятельный, смотрит с теплотой и нежностью. Как я раньше могла не замечать его интерес ко мне? Все мои отношения проходили не лучшим образом, и эти начались с побега с родины и опалой. Будет ли счастливый конец? Думаешь, кто-то согласится на мне жениться, зная, что я твоя невеста? Кто-то точно согласится. Ушел от вопроса мужчина и ретировался, направившись смотреть комнаты на втором этаже. А я, едва заметно усмехнувшись, продолжила рассматривать дом. Практически все стены здесь были стеклянными, кроме несущих конструкций. И по желанию их можно затемнять или менять цвет. Очень удобно и практично. А еще это давало много света. Мне здесь нравилось, но просто так я согласиться не могла. Нет, пожалуй, выберу другой дом. Тот маленький, который мы смотрели на коммуникаторе последним. Этот большой. Что? Но тот больше похож на коробку, чем на жилье, послышалось возмущенное со второго этажа. «Для одинокой девушки в самый раз. Прислугу я не смогу себе позволить, а самой убирать сложно». «А в академии так мало платят?» – нахмурился Арнар, спускаясь. «Чтобы работать в академии, я должна быть замужем. Не факт, что буду там преподавать». «Интересно, что он на это ответит?» Меня развернули и пытливо посмотрели в глаза. Но не только принц здесь опытный политик. Подозревает, что я догадалась о его махинациях? Теперь выискивает подтверждение догадки. Но я не так проста. А то не ухаживал за мной, я ничего не знаю о его чувствах, а уже невеста. Даже с семьей собирается знакомить. Вчера прочитала то, что нашла про свадебные традиции церберов, и только укрепилась в своих подозрениях. «Уверен, что будешь», – тихо заметил принц. «А я – нет», – также негромко возразила я. Взгляды скрестились, и мужчина улыбнулся, разрывая контакт. «Да он настоящий хитрец и обольститель. Мне ли с ним тягаться? Да и хочу ли я?» Вспоминая наши поцелуи, я была совсем не против. Его высочество направился прочь из дома, напевая песенку себе под нос, полностью в согласии с собой и окружающим миром. А я не стала лукавить себе и признала, что он мне нравится. Очень. Из прошлого опыта я представляла себе, что семейный обед во дворце будет походить на светский прием, просто среди своих. Конечно, я догадывалась, что родственников у принца целая толпа, и мне не стоит рассчитывать на уютный семейный ужин. Скорее, он будет немного камерным, с роскошно сервированными и богато уставленными деликатесами столами и постными лицами окружающих, знающих друг друга как облупленных, и темами, которые давно никому не интересны. В общем, тоска. Но к такому я привычна, и особенного волнения не испытывала, пока собиралась на это семейное торжество. даже с учетом того, что именно я причина сего сборища. Недолго подумав, я выбрала легкое двуслойное платье. Нижний слой – это шелковая непрозрачная комбинация телесного цвета, длиной до колен. А верхний, собственно, длинное платье из голубого шифона с розовым цветочным рисунком. Совершенно простенький на первый взгляд фасон, но благодаря красивой и легкой ткани мой образ был нежным и каким-то летящим. С одной стороны строгость и закрытость, с другой – красиво и нарядно. И тяжелый узел из волос, который я украсила заколкой с голубыми топазами в тон им длинные сережки, лишь подчеркнувший изящную линию плеч и ключицы в широком воротнике лодочка. Мои изменения и адаптация к условиям Церы еще не завершены, поэтому шпильки я все же заменила на открытые босоножки на невысокой платформе. То, что я ошиблась в своих предположениях о камерности предстоящего обеда, я поняла, стоило мне открыть дверь, когда услышала трель звонка. Передо мной стоял принц, собственной персоной. Но не это насторожило, а его наряд. Уже привычно черный, адмиральский, как я теперь уже знала, но немного необычный. Из более легкой ткани, но с небольшим блеском. Кажется, это защита от повреждений. Поймав не просто одобрительный, но откровенно восхищенный взгляд этого весьма неординарного мужчины, я смутилась. «Добрый вечер, Эритай. Вы потрясающе выглядите», — с легкой хрипотцой произнес он. Затем, не дав опомниться, шагнул ближе и, подхватив мою руку, коснулся теплыми губами кончиков пальцев. И снова, как и в прошлый раз, его горячее дыхание опалило чувствительную кожу. Мурашки разбежались по коже с воплями: «Держаться нету больше сил! Нас коварно соблазняют!» «Благодарю! Вы тоже...» Невероятно красивый и горячий я оставила при себе, завершив фразу тем, что в последний момент пришло в голову. «Тоже неплохо выглядите». Но подколка прошла мимо принца. Он почему-то довольно сверкнул глазами и, так и не выпустив моей руки, положил ей себе на сгиб локтя. «Нас ждут. Пойдемте?» Хотелось ответить, что я против и не хочу никуда идти. Думала пошутить, что фальшивую невесту не стоит знакомить с родными. Но, поймав его буквально провоцирующий меня на спор хитрый взгляд, благоразумно промолчала. Дипломат знает, когда лучше отступить, чтобы потом нанести сокрушительный удар по чужим планам. Только тревожит странная мыслишка, что спорить с ним нет никакой возможности. Он сумеет меня подкупить хотя бы своим обаянием, и его голос с этим хищным и каким-то почти азартным грассирующим «рррр». Пока мы шли по коридорам дворца, нас провожали любопытными взглядами. Даже мой наряд с трепещущим парусом подолом не остался без внимания. Неужели я настолько любопытная землянка? И вот, наконец, перед нами распахнулись двери в большую дворцовую столовую, где, как мне сообщили, и проводят торжественные семейные обеды. А там... Ну, столы где-то вдалеке у противоположной стены я заметила, да. И они однозначно весьма щедро и богато накрыты, буквально ломятся от еды. И даже вышколенная прислуга застыла позади каждого кресла в ожидании тех, кому будут сегодня незримо прислуживать. А вот гости... Мы с принцем замерли в дверях, созерцая сотню, не меньше, цербров разных возрастов и пола. Не знаю, специальные или нет, но меня зацепило то, как они стояли. Вдоль просторного коридора к столам и замершей возле них императорской чете в первых рядах стояли парами мужчины и женщины. Судя по татушкам на руках, все семейные. Но зацепило не это. Вызвало любопытство то, что большая часть женщин стояли на пол корпуса впереди своих мужчин, при этом вплотную к ним. И ладони мужей лежали на плечах своих женщин, словно демонстрируя принадлежность. Но встречались такие пары, где женщина, наоборот, стояла на пол корпуса позади, выглядывая из-за плеча своего мужа, а он держал ее за руку. И, похоже, это не случайное совпадение. Меня, как дипломата, очень заинтересовала причина подобного поведения. И снова я отметила, что большинство мужчин в зале были одеты в схожие с принцем костюмы, с кожаными заплатками на локтях. «Моя пара! Невеста Эритай!» — в буквальном смысле проревел на весь зал Арнар. «Приятно познакомиться», — кашлянув, пытаясь справиться с недоумением, выдавила я, натянуто улыбнувшись. Дальше мы двинулись по стихийно созданному коридору, не спеша, похоже, специально позволяя окружающим познакомиться с моим запахом. С чего я так решила? Да потому что все без исключения присутствующие втягивали воздух, стоило нам оказаться рядом. Это они что, проверяют, прошли ли мы с принцем единение? Ведь после него женщина теряет запах, если я верно поняла. И вот мы почти завершили свой торжественный путь, замерев возле императорской четы. И только здесь, в этот момент, когда я столкнулась взглядом с пронзительными, голубыми, как у сына, глазами повелительницы, мне стало откровенно не по себе. Да, в нынешнее время все живут долго, медицина на уровне. Но эта женщина выглядела чуточку старше меня. Даже ее глухое золотое платье, облегающего все тело кроя, подчеркивало подтянутую статную фигуру и неповторимый флер внутренней силы. Оба, и император, и его супруга, сейчас выглядели очень солидно и величаво. «Ее императорское величество Нарате», представила мне мать Арнар. «А это моя Эритай, мама», снова пренебрег всеми условностями этот невозможный и непредсказуемый мужчина. «Очень странно он себя ведет. Сбросил свою маскировку. По идее, я же не должна ничего знать. Или он уже понял, что я догадалась?» Но все вопросы вылетели у меня из головы, когда услышала. «Надеюсь», — хмыкнула ее величество и, развернувшись, направилась к столу. «Думаете, я не та, за кого себя выдаю?» — опешила я той недоверчивости, что непрозрачно прозвучало в ее голосе. Проигнорировав мой вопрос, императрица вновь обернулась к сыну и повторила, уточнив. «Надеюсь, что твоя». Я закашлялась, а следом чуть не подпрыгнула от прозвучавшего зычного рева, но уже не сына, а отца. «Всем за стол!» Мои глаза наверняка становились все круглее и больше. Ничего себе порядочки здесь! Этика прямо на высшем уровне, а уж соблюдение протокола! Додумать мысль я не успела. Холостая молодежь, которая находилась ближе к стенам, неожиданно зашумела, и уже через мгновение началась драка, при этом вовлекая в нечаянный, но откровенный мордобой все новых и новых участников. И все это происходило на глазах у императора и других родичей, и в помещении разливалось странное ощущение азарта. Мужчины привлекали к себе женщин и охраняли их от случайных тычков, да и принц тоже неосознанно выдвинулся вперед, закрывая меня своим плечом. «Прошу спускать пар и выгуливать зверей в саду», — проревел император без особенной злости, так, словно пожурил малолетних шалопаев за шалость, а потом уточнил, кивнув на меня. «Сегодня. Отнеситесь с пониманием к событию». Выглянув в очередной раз из-за плеча жениха, я наконец поняла, откуда такая торжественная форма на большинстве мужчин. Присутствующие расступились, пропуская его величество, и я увидела занятную картину. Выпустив клыки, когти и чуть трансформировав тела и лица, молодежь застыла. В общем, кто кому морду бил или пытался отгрызть конечности или вырвать глотку. Кто стоял на коленях, кто лежал лицом в пол, кто сидел верхом на ком-то. Стало понятно, зачем нужна такая износостойкая торжественная одежда, в которой предстал сегодня передо мной Арнар. «Это нормально?» – неуверенно посмотрела я на него. «На официальных церемониях нет. Но здесь все свои. Не волнуйся, просто молодые цербры в переходном периоде нестабильны и могут затеять выяснение отношений в практически любом месте из полуслова. Это не страшно и нормально», – кашлянув, пояснил принц, отметив изумление от происходящего на моем лице. «Да-да, я понимаю», – натянуто улыбнулась я, но больше не стремилась освободить свою руку из его ладони. Чуть позже стоило всем занять то ли с учетом регламента, то ли иерархии свои места за столом, все с удовольствием поглощали пищу и закидывали нас с Арнаром вопросами. «А правда, что вы сбежали, украв военный корабль у Федерации?» – спросил, похоже, самый юный цербр. вытаращилась я на паренька, пытаясь осознать, откуда подобные слухи появились. Не успела ответить, принц перехватил вопрос. «Нет, Грегор, его украл я», — усмехнулся он, не отрываясь от еды. «Хватит распускать нелепые слухи», — пожурил сына император. «Корабль принадлежит Эритай. Арнар украл только невесту». «А почему она все еще пахнет? У вас не было единения?» Чуть желчно спросила девушка, что сидела рядом с красивым огромным цербром с грустными глазами. Эта пара – первая из тех, на кого я обратила внимание, стоило оказаться в этом зале. И именно она стояла позади своего мужа. «Нет, я еще не вошла в семью принца, поэтому вы вряд ли имеете право задавать мне столь интимные вопросы», – сухо парировала я. «А правда, что нам грозят войной из-за вас и требуют вернуть самого ценного дипломата современности?» – пискнула яркая, красивая, но явно пугливая девушка, выглядывая из-за плеча своего мужчины. «Это она меня боится? О-хо-хо, я прямо выросла в своих глазах». Но еще более растерянная нагромождением невообразимых слухов опять посмотрела на Арнара. А этот гад уже откровенно развлекался, причем за мой счет. «Скорее требует поблажек за самого ценного дипломата современности», с серьезной миной ответил он. «Всегда считал, что близкий круг должен быть в курсе происходящего, чтобы помочь, поддержать и защитить родных в случае трудностей», добавил император. «Несомненно», – царственно кивнула императрица с явным любопытством, ожидая продолжения от меня. «Не понимаю, откуда эти слухи и нелепые домыслы», – натянуто улыбнулась я. «Слухи создают имидж, как и политические веяния лидеров различных мастей, а иногда приносят проигрыш или победу», – усмехнулся император. «Важно, чтобы этим слухам не верили даже свои», подмигнуло неожиданное ее величество. А потом еще более неожиданно сурово спросила у сына. «Так почему она все еще пахнет?» Выпрямив спину, я ровно ответила, на миг опередив закашлявшегося принца. «Ох, дорогой, а о каком запахе речь?» И захлопала глазами в его сторону. Теперь точно не было сомнений, что он все понял. Я знаю про его игру. «Прекрасно. «Прекрасно!» – кивал с почему-то довольной улыбкой император. По ходу обеда несколько раз я вздрагивала, потому что кто-то из ближайших мужчин-соседей нет-нет дотянулся ко мне вдохнуть запах. Видимо, в семейном кругу больше свободы. Моя охрана даже дышать боялась в мою сторону. Впрочем, принц несколько раз тяжело глядел на нюхачей или порыкивал с нескрываемой угрозой. То же самое было и с другими парами. Если кто-то из несвязанных семейными узами увлекался и пересекал незримую черту с чужой женщиной, его тут же ставили на место. Жестко и бескомпромиссно. Теперь я на примерах убедилась. За пристальный взгляд на чужую женщину можно лишиться в лучшем случае клыков, а в худшем – и чего-то более важного. А еще я все же выяснила, по какой причине кто-то из женщин стоял наравне с мужем, даже на полшажочка впереди, с его ладонью на плече, а кто-то за плечом мужа. Оказалось, первые – это те, кого зверь Цербера принял на все 100%. Полная совместимость, идеальная пара. Таким зверь абсолютно доверяет, ведь запаха нет и измены в паре невозможны. А вот вторые – с неполной совместимостью, поэтому мужья неосознанно прикрывают их собой от соперников, держит за руку, испытывая неуверенность. Любопытные обычаи и нюансы семейных взаимосвязей. А то, что мы с принцем шли вровень, и во время представления он тоже просто положил мне ладонь на плечо, это какой процент совместимости? Или еще рано об этом судить? Дальше посыпались не менее бестактные вопросы. По возможности я отвечала вежливо, а иногда приходилось осаживать особо ретивых и любопытных, и все же тревожила какая-то расслабленность императорской четы и все более широкая и довольная ухмылка его величества. Я потерялась в предположениях, что происходит и что именно приводит его в такой восторг и довольство. Арнар же вел себя очень опасно. Он откровенно заявлял свои права на меня, его взгляды были горячими, а речи – собственническими. и время от времени он смотрел на меня, проверяя реакцию. Думаю, столь пылких взглядов, как мои сейчас, на него еще не бросали. Они обещали месть. От обедов мы перешли в столовую, и принца временно отвлекли от меня, чем тут же воспользовалась его мать. Изволив оговорить со мной, она полностью забрала мое внимание у остальных родственников, беседовала на отвлеченные темы, часто их меняла и могла задать провокационные вопросы. Как я заметила, императрица наблюдала за моим поведением и, судя по всему, осталась им довольна. Ее последние слова мне звучали практически как благословение. Вечер шел своим чередом, родственники ко мне привыкли, и атмосфера стала намного теплее, почти семейной. Несмотря на такую большую толпу, мне понравилось здесь находиться. Уж точно лучше, чем моя семья. После обеда все же случилась пара-тройка новых потасовок, но я уже почти не обращала внимания. Если это других совершенно не напрягает, то с чего должна волноваться я? Ну, шалит молодежь. Ну, спускают пар зверята. Ну их, есть проблемы поважнее. Рано или поздно мне предстоял разговор с Арнаром. Он вырвался ко мне примерно через полчаса после окончания нашей беседы с императрицей. За это время я успела пообщаться и с его батюшкой, и еще с несколькими женщинами. Все расспрашивали о земле, о местах, где я побывала. Завидовали, что столько путешествовала и видела. Я же про себя думала. Насмотрелась уже досыта, и теперь хочу сад. «Как тебе вечер?» — увлек меня прочь принц. «Много впечатлений. Устала. Кое-что поняла». «Что же?» — насторожился его высочество. «Думает, буду скандалить?» «Что свой сад я заработала от и до». Арнар смотрел на меня, я на него, и пауза затягивалась. Цербер взял меня за руку и вывел в коридор. «Ты злишься», — заметил он. «Ты просто адмирал очевидность», — ответила я, чуть прищурившись. «Скандалить прилюдно не будешь?» «А зачем? Я сначала разозлилась, но потом поняла, что смысла в этом мало. Никто меня замуж против воли не выдаст», — пожала плечами, демонстрируя безразличие. «А ты не хочешь?» «Не выйду из принципа», — вскинула палец вверх и грозно уставилась на этого интригана. «Даже несмотря на мои чувства?» «Что? Какие чувства?» — растерялась я. А Арнар вместо ответа притянул меня к себе и поцеловал. Крепко, сильно, сладко. И нет сил оторваться. Все же он потрясающий мужчина, как бы я на него ни злилась. «Не передумала?» — тихо спросил принц, едва оторвавшись. «Я же вижу, что нравлюсь тебе». Снова вспыхнув от этой возмутительной самоуверенности, я вывернулась из его объятий, послала очередной грозный взгляд и направилась прочь. «Куда?» «Домой». «Разбиваешь мне сердце». На это я ничего не ответила. «Где моя охрана? Она наверняка где-то здесь. Хватит с меня праздника, спать пора». Но на моих губах играла счастливая улыбка.